Глава вторая. Ненависть. Под мышкой правой руки Фрэнк держал ракетку в футляре, а на указательном пальце левой крутил сетку с теннисными мячами. «Немного жарковато для таких дел. Не правда ли, старина?» — спросил он, раздражаясь смехом. Фрэнк Дорренс выглядел моложе своих 22 лет. Его светлые вьющиеся волосы тугими кольцами облегали голову. Румяное лицо с тонкими точеными чертами было красивым без женственности, а это встречается нечасто. Среднего роста, стройный, он был безукоризненно одет. На шее — синий-белый шарф, концы которого скрывались под лацканами спортивного пиджака. Белые фланелевые брюки по последней моде. С первого взгляда становилось ясно. Перед тобой рано созревший молодой человек, абсолютно уверенный в себе, склонный без обиняков говорить все, что у него на уме, обладающий манерами 40-летнего. Его взгляд обладал одной особенностью. В нем сквозил самодовольный, скучающий скептицизм, что весьма многих приводило в ярость. Он вошел в комнату, рухнул в кресло и беззастенчиво уставился на Бренду и Хью. «Вы увидели...» — с трудом выдавил из себя Хью. «Вы увидели что-то смешное?» «Да, весьма смешное». «Что именно?» «Вас, старина!» Критически оглядел его Фрэнк. «Свалять такого дурака со старушкой Брендой? Повторяю, у вас был крайне глупый вид». Лениво крутя на пальце сетку с теннисными мячами, он из всех троих имел самый безмятежный вид. Его чистый высокий голос разносил веселье по всему саду и, казалось, по всему белому свету. «Ах, лично я не возражаю», — холодно добавил он. «Только не позволяйте себе повторять это слишком часто, старина, иначе я буду вынужден оскорбиться, и вам не поздоровится. Премного благодарен». «Видимо, в вашем замечании следует усмотреть сарказм, да, старина? Но, боюсь, со мной этот номер не пройдет. И не стройте из себя невозмутимого законника. Видите ли, вы поставили себя в крайне невыгодное положение, и я намерен этим воспользоваться. Кроме того, вы, кажется, хотели продолжать, разве нет?» И он снова залился смехом. Хью Роуленд старался вести себя непринужденно. Перед таким умным молодым человеком нельзя терять голову, иначе окажешься в еще худшем положении, чем он не применит воспользоваться. «Хватит об этом. Я просто просил Бренду выйти за вас замуж». «Да, знаю». «Вы подслушивали?» «Чепуха! Не будем ходить вокруг да около», — невозмутимым тоном сказал Фрэнк. «Конечно, я не упустил своего. Но, видите ли, вы не можете ее получить». «Не могу? И почему же?» «Потому что она нужна мне», — дружелюбно заявил Фрэнк. «И вам это представляется достаточной причиной?» «Спросите саму старушку Бренду. Вы выпалили свой вопрос, и, между нами говоря, Роуленд, попали пальцем в небо. Что она вам ответила?» «Я ответила нет». Вмешалась Бренда, пересекла комнату и устроилась на подлокотнике кресла, в котором сидел Фрэнк. Горлу Хью Роуленда подступила тошнота, которая постепенно усиливалась. Наконец он даже испугался, что не сумеет с ней совладать. «Понятно», — сказал он. «Все правильно». Но страсти в комнате накалились еще сильнее. «Извини, Хью. пробормотала Бренда, улыбаясь. Ни по выражению ее лица, ни по всему прочему он не мог заключить ничего определенного. Лицо ее по-прежнему пылало. Но не осталось и следа замешательства, волнения или какого-либо интереса к нему. Словно ничего не произошло. Возможно, так оно и было. «Подожди», — сказал Хью так резко, что Бренда подпрыгнула. «Я знаю, что мне следует сказать все правильно и на том покончить. Но я не намерен этого делать. Нельзя отрубить человеку руку, а затем отправиться веселиться, ничего не объяснив. Нам надо во всем разобраться». «Видите ли, боюсь, что я не могу продолжать обсуждение этой темы», — сказал Фрэнк. «Боюсь, что вам придется его продолжить». «Послушайте, старина», — проговорил Фрэнк со всей рассудительностью. «Вы уже сваляли дурака, а если станете продолжать, то сваляете еще большего. Я не держу на вас зла, хотя другой на моем месте поступил бы иначе. Однако, если вы намерены упорствовать в намерении увести от меня Бренду, то это просто глупо». «Неужели?» «Да. Во-первых, Бренда ко мне по-своему привязана. Ведь так, старушка? Во-вторых, даже если бы это было не так, то дело прежде всего». «Ах, разумеется», — пробормотала Бренда. «Да, и я надеюсь, вы не думаете, что я позволю кому-то встать мне поперек дороги. Повторяю, старина, я не держу на вас зла. Но не зарывайтесь и не вынуждайте меня счесть себя оскорбленным. Когда меня задевают, я могу доставить массу неприятностей». «Ты согласна, Бренда?» — спросил Хью. «Согласна, Хью». «Тогда все в порядке», — просиял Фрэнк. Он вдруг сделался оживленным и приветливым. «Итак, коль скоро мы все выяснили, идемте на корт и сыграем хоть один сет, пока не началась гроза. Я буду в паре с Брендой, а вы... Боже мой! Совсем забыл! Китти!» Он выпрямился в кресле и нагнулся к окну. «Все в порядке, Китти! Можешь заходить!» «Что такое?» — воскликнула Бренда, вскакивая. Хью показалось, что за окнами стояла половина округи. Но против Китти Бэнкрофт он ровно ничего не имел. Она ему даже нравилась. Китти буквально ворвалась в комнату. Она явно переборщила в своем законном стремлении сгладить острые углы. «Всем привет», — сказала Китти, сверкая белоснежными зубами. «Фрэнк, юный дьявол, ты ушел, так и не взяв книгу. Я специально для тебя положила ее на столик в холле, а ты про нее забыл. Привет, Бренда, привет, Хью. Веселитесь?» Фрэнк снова залился смехом. «Молодой негодяй», — сказала Китти, бросая на Фрэнка снисходительный взгляд. «Не обращайте на него внимания. Я недавно купила эту книгу. Он попросил ее у меня и забыл. Но с кем не бывает. Отличная погода для тенниса. Готовы разбить нас на голову, Хью?» Фрэнка обуял еще больший восторг. Хью подошел к столу за своей ракеткой. Вынимая ее из футляра, он так резко дернул его, что комнату наполнил звон струн. «Скажите-ка», — резко проговорил он, поворачиваясь к Фрэнку, — «вы всегда добиваетесь того, чего хотите?» Фрэнк усмехнулся. «Да, почти всегда». «Как вам это удается? Я спрашиваю чисто из академического интереса». «Я пускаю в ход природное обаяние, старина. К чему отрицать, что я наделен природным обаянием? Но я все расскажу вам. Впервые я испробовал свое обаяние еще ребенком. Когда оно оказывалось бессильным, я ложился на пол и колотил ногами до тех пор, пока не добивался того, чего хотел. Я был упрямей других и поэтому всегда настаивал на своем. Теперь, когда я достиг более зрелых лет, техника несколько изменилась. Стала, знаете ли, тоньше. Но принцип остался прежним. Понятно. Вас никогда не пороли? Бывало. Но тогда я бушевал еще сильнее, и они сдавались. Как вам нравится мой метод? Меня от него тошнит, — сказал Хью. Чепуха! К чему притворяться? Фрэнк усмехнулся. Просто вы недостаточно умны, чтобы им воспользоваться. Вы из тех, кто любит спокойную жизнь. Вы готовы на все, что угодно, лишь бы избежать волнений и неприятностей. А я люблю неприятности и волнения, и упиваюсь ими. Я и сейчас настойчивее других и по-прежнему неизменно добиваюсь своего. Не правда ли просто? Как сказал бы Ник, его глаза сузились. Кстати, где Ник? Почему он не вышел к чаю? На вопрос ответила Бренда. Он не смог, Фрэнк. К нему пришел офицер полиции. Он сейчас в кабинете Ника. Порыв теплого ветра всколыхнул листву в саду. Не будь Хью слишком занят своими мыслями, он бы заметил, что Фрэнк слегка вскинул брови. «Офицер полиции, старушка?» — переспросил он. «А, наверное, это по поводу автомобильной аварии, в которую попал Ник». «Не думаю». «Почему не думаешь, старушка?» «Потому что я видела визитную карточку, когда Мария принесла ее». — ответила Бренда. — Это суперинтендант отдела уголовного розыска. Китти Бэнкрофт широко раскрыла глаза. — Ты не ошиблась, Бренда? — Как замечательно! Ты имеешь в виду, что он из Скотланд-Ярда? Я всегда думала, что это место существует только в книгах. Настоящий сыщик под твоей крышей. Ведь это не менее интересно, чем Санта-Клаус, Гитлер или кто-то в этом роде. Ты уверена? Я знаю лишь то, что видела. Но что ему нужно? Китти издала легкий смешок. Ведь не приехал же он разыскивать здесь кого-нибудь. Чепуха. Кого ему здесь разыскивать? Холодно спросил Фрэнк. Должно быть, у тебя нечиста совесть, моя девочка. Вероятно, он пришел по поводу подоходного налога или другого вздора. Во всяком случае, Ник сумеет поговорить с ним должным образом. Если он позволит себе лишнее, Ник вышвырнет его вон. Если хотите, мы можем вернуться и посмотреть на него, когда он будет уходить. А сейчас я намерен немного поиграть в теннис, и никто не остановит меня. Может, мы все-таки пойдем, пока не начался дождь? Ах, я надеюсь, что он сейчас начнется. — воскликнула Бренда с такой неожиданной яростью, что все посмотрели на нее. «Надеюсь, он будет лить и лить, не переставая!» И она внезапно выскочила в сад. Хью последовал за ней, предоставив Фрэнку привести Китти. Но ему удалось догнать Бренду лишь у самого теннисного корта. От дома до конца террасы по прямой было около 100 ярдов. Дюжина каменных ступеней вела с террасы на поросшую травой лужайку, которая примыкала к окруженному деревьями и невысокой живой изгородью корту. Это была задумка старого Ника. Проявив свою всегдашнюю предусмотрительность, он спланировал корт таким образом, чтобы глаза игроков в любое время дня были защищены от прямых солнечных лучей. Корт имел твердое покрытие, и его окружала высокая проволочная сетка. Ярдах в 15 от сетки плотные ряды карликовых тополей образовывали вытянутый прямоугольник, повторяющий форму корта. Но даже карликовые тополя достигали высоты футов в 20 и заслоняли солнце. И, наконец, все это окружала густая, выше человеческого роста, тисовая ограда с калиткой. Сперва, проходя через калитку в живой изгороди, затем через просвет в стене тополей, можно было подумать, будто входишь в потаенный сад, огражденный от всего мира. Середину корта нещадно жгли палящие лучи солнца, и белая разметка четко выделялась на коричневом фоне. Но его края покрывали густые длинные тени. Несмотря на тяжелый, душный запах зелени, здесь было прохладнее. Бренда уже стояла около корта. Она тяжело дышала и одной рукой держалась за проволочную ограду. «Мне была необходима такая пробежка», — сказала она, быстро взглянув на Хью. «Ужасная погода». «Ты на меня злишься?» «Итак, все начиналось сызнова». «То, боже мой, Бренда, разве мы уже не выяснили все?» «Но ты побежал за мной сюда. Зачем ты побежал за мной?» «Не знаю. Полагаю, так было угодно судьбе. Но дальше я не побегу. Ясно?» Вокруг корта тянулся ровный бордюр постриженной травы футов 12 шириной. Немного восточнее, рядом с дверью в проволочной ограде, стоял маленький павильон с крылечком и застекленными окнами, выкрашенные в соответствии с художественным вкусом старого Ника, в ярко-красный и ядовито-зеленый цвета. Он помещался как раз между кортом и стеной тополей. В нем имелись шкафы и несколько скамеек. Кью остановил на нем взгляд. «Почему ты побежал за мной?» Упорствовала Бренда. «Ты хочешь, чтобы я повторил все с самого начала?» «Покорно благодарю», — ответ я уже слышал. «И все же мне хотелось бы знать, что сегодня на нас нашло». «Все мы немного не в себе, и если не будем осторожны, до исхода дня не миновать убийство». «Знаю». «Ты знаешь?» Он постарался сказать это как можно беззаботнее, но Бренда и не думала притворяться. «Да, знаю», — упрямо повторила она. «Во всяком случае, я не это хотела тебе сказать. Тебе кажется, что ты понимаешь, но ты ничего не понимаешь. Я имею в виду то, другое». И вновь опасность. Она потупила взгляд, шаркая по траве ногой, обутой в теннисную туфлю. «Я сделала то, что должна была сделать, Хью. Я сделала, что должна была сделать. Неважно, что именно я при этом сказала, понимаешь? Есть причины, по которым я должна выйти замуж за Фрэнка и угодить всем. Я не собиралась тебе про них рассказывать. Просто не могла. Боялась, что кто-нибудь подслушает. Но я не могу удержаться и расскажу сейчас. Хью, причина!» «Ну-ну-ну!» — прервал ее высокий звонкий голос, долетевший через просвет в тополях. «Бренда и я против вас и Китти», — продолжал Фрэнк, вращая ракеткой в воздухе. «Что выбираете? Орел или решка?» «Орел». «Вы, старина, проиграли. У нас южная сторона. Если хотите, можете подавать первым». И он снова прыснул. «Идем, партнер!» — весело позвала Китти Бэнкрофт. Когда Хью бросил пиджак на ступени маленького красно-зеленого павильона и толкнул проволочную дверь корта, он пребывал в расположении духа, которое озадачивало и тревожило его самого. В таком состоянии не следует ни с кем состязаться, но об этом он как-то не подумал. Перед ним расстилался большой, пустой пыльный корт. Клетка с белым проволочным ограждением, так и ждущим неточных ударов. Фрэнк раскрыл сетку с мячами, и они рассыпались по корту. Пока Хью старался собрать их, пот заливал ему глаза. В тот день он намеревался не проиграть Фрэнку ни одного очка. Это превратилось в своего рода наваждение. И, делая ногой упор перед первой подачей, он подумал, что на этом наваждение не кончится. Своих соперников по другую сторону сетки он видел, как в тумане. Белую блузку и белые шорты Бренды, кремового цвета фланелевый костюм Фрэнка и его улыбку. Фрэнк был отличным теннисистом. Его невозможно было заставить побегать. Куда бы вы ни послали мяч, Фрэнк оказывался именно в том месте. Он не умел сильно бить и никогда этого не делал, но каждый удар был рассчитан с неторопливой, механической точностью и попадал туда, куда Фрэнк метил. Хью, чьим единственным достоинством была скорость, казалось, что Фрэнк шествует по теннисному корту так же, как он шествует по жизни. Когда воздух сгустился и потемнел перед грозой, и солнце скрылось за тополями, Китти Бэнкрофт заняла позицию перед сеткой. «Готов?» «Подавай!» Хью высоко подбросил мяч. Он и рукой, и плечом почувствовал силу удара. Мяч, крутясь, просвистел над сеткой, взбил белую пыль и вернулся, прежде чем Хью успел сдвинуться хоть на фут. Фрэнк, бесформенное белое пятно, без труда отбил мяч. Парируя удар, Хью едва не упал, но устоял на ногах. Он вернул мяч Фрэнку, тот, как всегда, оказался на месте и снова послал мяч не Китти, а Хью. Хью снова отбил, и звон прокатился в замкнутом пространстве. За чертой взметнулась белая пыль. Фрэнк подошел и проверил результат. «Извините, старина. Аут». Брэндо уставилась на него во все глаза. «Но, Фрэнк, аут!» — повторил Фрэнк. «Не повезло. 15-0 в нашу пользу».